Глава 24. Хронологическое оглавление всего труда, также о его авторе. Вот церковная история Британии и в особенности народа англов, взятая из древних писаний, из рассказов старших или же из собственных сведений автора, а составил ее с Божьей помощью Беда, служитель Христа и священник монастыря блаженных апостолов Петра и Павла в Виремуде и Ингерве. Родился он в пределах того монастыря и в 7 лет стараниями родных был отдан для обучения преподобнейшему аббату Бенедикту, а потом Кеолфриду. С тех пор он всю жизнь провел в этом монастыре, целиком посвятив себя изучению писаний. Он исполнял правила и ежедневно пел в храме, но особенно всегда любил учиться, учить и писать. В 19 лет он был посвящен в диаконы, а в 30 — в священники. Оба раза по велению преподобнейшего епископа Иоанна аббату Кеолфриду. С тех пор, как стал священником, до 59-го года жизни, для собственного блага и для пользы братьев, он делал краткие изложения писаний преподобных отцов и добавлял к ним собственные записи для прояснения их смысла и содержания. «Молю Тебя, милостивый Иисус, ниспослать мне сладкое дуновение мудрости Твоего слова и щедро одарить меня, чтобы мог я, наконец, прийти к Тебе, источнику всяческой мудрости, и пребывать пред лицом Твоим вовеки». Здесь заканчивается с Божьей помощью 5-я книга церковной истории народа англов.